Здравствуйте, дорогие друзья. Ко мне продолжают поступать вопросы. Один из них звучит так. Пензенская область – забытое место. У нас даже ни одной славянской общины нет. Люди боятся остаться без работы. Не представляют, как жить без нее. Где деньги брать? На одежду, на крупы, масло. Детей в школу уже не отправишь в славянской рубахе и портах из крапивы. Это я могу выйти в похожую на славянскую одежду, и мне все равно, что подумают. Могут сказать «да, славянутая во всю голову», а дети так не скажут. А в Пензенской области все фанатики христианства. Кто-то соблюдает праздники и христианские традиции просто потому, что в роду так делали все и делают так все вокруг. Пожилых людей вообще лучше не трогать, проклянут. Мой личный страх такой. Вот приду я на землю с детьми в руках, с лопатой и пакетиком с семенами разных культур. Что дальше? Чтобы сделать запасы на зиму, нужна соль, соль и еще много чего. Как выбраться из этого замкнутого круга с деньгами? Славяне не работают, а трудятся. Но чтобы купить что-то даже для обработки земли, нужны деньги. А где их взять на работе? Другими словами, автор этого вопроса пишет, что замкнутый круг. Я работаю для того, чтобы жить, а деньги, которые получаю на жизнь, трачу на эту жизнь. Мне больше ни на что не хватает. Ни на покупку земли, ни на покупку дома, ни на покупку оборудования, на строительство и так далее. Поэтому если я прихожу со своими детьми на землю, то в этом случае встает вопрос, а где взять все необходимое для того, чтобы жить на этой земле? Да, такой вопрос закономерен, и я думаю, что этим вопросом мучаются многие люди. Так вот, всегда необходимо понимать, я иду на землю как самостоятельная единица, и в этом случае я тогда буду испытывать на себе все те проблемы, которые вот для меня, для этой самой самостоятельной единицы, жизнь подготовила. Либо я все-таки с единомышленниками что-то пытаюсь сделать. И главное, с какой целью. Вот когда вы понимаете, что вам необходимо, чего вы хотите достичь, и тогда возникает вопрос, кто ваши единомышленники. И вы начинаете их искать. И вы их находите, потому что наша жизнь так устроена. Ваша мысль не теряется в пространстве. Она передается в это пространство, и ее улавливают другие люди. Мало того, создаются условия для того, чтобы вы собрались в одном месте, и для того, чтобы вы решили те задачи, которые поставили перед собой. Так работает наше пространство, так работает закон мысли. Поэтому не надо думать о том, как я уйду на землю с лопатой и семенами. Надо думать о том, для чего мне нужно уйти на землю, что я хочу достичь, и тогда будет ответ дан, и будут приглашены те люди, которые думают так же. Вы соберетесь в одном месте и сделаете все необходимое. Я считаю, что не надо бежать на землю в одиночку, даже если, может быть, вас окружают те, кто прочитали какие-то правильные книги. С ними недостаточно идти на землю, потому что они по своим владениям засядут, по своим домам будут сидеть, по своим участкам, и каждый будет заниматься выживанием самостоятельно. Я считаю, что необходимо создавать полноценные семейные отношения с людьми, которые понимают, что такое жизнь, для чего они пришли в этот мир. Тогда вы совместно будете многое делать и много решать. И тогда возможен верный переезд на землю, верный переезд и создание общины. К примеру, собралось 100 человек, зарплаты маленькие, низкие, ну, выживаете еле-еле, но есть какие-то небольшие совершенно запасы, которые позволяют запустить что-то на земле в складчину. Вы определяете, что в данном случае вам необходимо, что необходимо сделать для того, чтобы это необходимое получить, и простраиваете план. Например, в этом году необходимо построить вот такое-то производство, ну, к примеру, там, сыродельню и хлебопекарню для начала. Вот у нас есть земля, там 100 гектар, которые мы купили вот на 100 этих семей. Стоимость этих 100 гектар оказалась копеечной, потому что там ну, такие-то условия в вашей земле, там, где вы живете. И вы сбросились, приобрели эту землю. К примеру, приобрели. После этого вы выбрали тех людей, которые способны построить это вот самое производство начальное, и тех, которые будут на нем трудиться. Либо вы можете заплатить тем людям, которые построят это небольшое производство, и среди своих людей подготовить тех, кто будет делать сыры, например, там, заниматься хлебопекарством. И вы будете получать то, что необходимо, и уже свои деньги экономить на покупке сыров и на покупке хлеба. А там, где есть покупка, там, где есть производство сыров и хлеба, там много-много других составляющих и сопряженных производств появляется. Вот уверяю вас, когда вы начинаете чем-то одним заниматься, появятся другие производства. И тем самым вы начнете расширяться, вы начнете строить новые производства. Сейчас еще раз уточню, откуда будут браться деньги. Итак, представьте, сыр вы покупаете, грубо говоря, там 1 килограмм за 1000 рублей в магазине, в рознице, где есть куча налогов, где есть там посредники, где есть под требования самого магазина и прочее. То есть на выходе с производства такой сыр стоит, к примеру, 500 рублей килограмм, а вы берете за 1000, значит, 100% накрутки. Вот представьте, что вы сами для себя производите сыр. Он вам обходится, к примеру, 500 рублей. Вот 500 рублей на каждый килограмм сыра вы сэкономили. То же самое с хлебом. Так вы покупали в каком-то месте хлеб, который стоил, например, вот там 100 рублей, условно, да? А так он вам обходится 50 рублей, еще сэкономили. А эти деньги куда идут? Они идут в вашу казну. Поэтому вам приходится уже не тратить деньги на сторону, а аккумулировать сэкономленные деньги. И вот на это как раз вы и будете казну расширять. Как раз этим вы и будете обеспечивать тех, кто уже живет на земле. Но для тех, кто переехал жить на землю, например, либо кто обслуживает вашу общину, необходимо какие-то там зарплаты, либо обеспечение. Тогда вам необходимо уже создавать совместные закупки для того, чтобы себя обеспечивать дешевыми экологически чистыми продуктами и тех, кто трудится на вашу общину. Здесь тоже экономия. Вы уже не бегаете туда по пятерочкам, каким-то там Ашанам и так далее. Вы берете продукцию в оптовой базе, если свое пока не производите, где продукция, опять же, почти в два раза, а может еще больше, дешевле. То есть вы на этом еще экономите. И каждую неделю вы приобретаете эту продукцию. Но не просто каждый бегает на оптовую базу, а вы назначаете, например, одного или двух людей, которые будут как для себя, которые разбираются в этом, и как для себя будут выбирать на оптовых этих базах продукцию, либо есть там фермеры, либо какие-то там предприятия хозяйственные. И тем самым вы получаете и здесь еще экономию. И смотрите, например, вы получали до этого 20 тысяч, и все 20 тысяч вы, как шутил Жванецкий, насколько я помню, спускали потом в унитаз. То есть они уходили в еду и, там, например, на оплату коммунальных услуг. Все, и как нищие дальше оставались. А тут теперь вы только 10 тысяч тратите на еду, потому что совместно закупки производятся экономичнее. Сами выпекаете для себя хлеб, сами делаете сыр, а потом там еще что-то появляется. Вы представляете, каждый день, вернее, каждый месяц по 10 тысяч у вас высвобождается. То есть вы живете на 10 тысяч, которые раньше вот на 20 тысяч жили, да, все это вы обслуживаете. Вот 10 тысяч у вас, у другого. То есть 100 семей умножаете на 10 тысяч ежемесячно. Какая там получается сумма? Глядишь, через какое-то время у вас накопился уже, как я, в кавычках, капитал, то есть казна ваша появилась, которую вы можете тратить на открытие еще одного производства, которое будет вас обслуживать, смежное какое-то там пчеловодство, например, либо там ткани какие-то будете выпускать, либо шить что-то. Ну, мало ли что будете делать. Тем еще вдобавок, помимо обслуживания себя, вы можете еще обслуживать и тех, кто находится рядом с вами. И создать уже кооператив, в который войдут люди, которые не в вашей общине, пока еще не в вашей общине, но которые уже в кооперативе также приобретают раз в неделю, например, какие-то продукты питания хорошего качества, по хорошей цене и наполняют вашу казну и поддерживают ваше производство. Тем самым вы расширяетесь. Вот когда мы начинаем мыслить таким вот образом, то тогда раскрываются врата понимания этого мира и наших возможностей. А когда мы говорим, ой, у меня ничего нет, кроме одной лопаты и семян, и я хочу просто жить на земле, и каждый там сам по-своему живет, то это утопия. Это вход в никуда. Я всегда призываю мыслить комплексно, совместно, как, в общем-то, и делали наши великомудрые предки. Надеюсь, я дал ответ на этот вопрос, где взять деньги и как их аккумулировать, и на что направлять. Если более подробно о чем-то разговаривать, что-то вам стало непонятно или появились новые вопросы, то, пожалуйста, задавайте их, будем их вместе с вами решать. На сегодня с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром!